«Великолепный удар», «Три друга», «Снова вместе», «Опасное недоразумение», «Мерзкое обвинение», «Буры», «Опять драка», «Вид Альбера де Вильрожа плохо действует на двух мерзавцев», «В окружении», «На баррикады», «Бомбардировка полотняного дома», «Живописная и удачная оборона», «Пролом», «Отступление», «В Краале», «Возобновление военных действий». Александр мимоходом сообщает своим друзьям, что имеет на 300 тысяч алмазов. Шум еще не улегся, когда труп Дика вытащили за руки и за ноги на пустырь, лежавший позади палатки. При этом мексиканец спокойно извлек свою наваху из ужасной раны, откуда хлестала кровь, вытер клинок и, восторженно покачивая головой, сказал: «Великолепный удар! Прям-таки красота! Этот кабальеро проворный малый, и мне лестно, что я был у него секундантом». Человек, который в эту минуту входил, метнулся в сторону, чтобы не быть забрызганным кровью. «Что это такое?» — звучным голосом спросил он. «Здесь убивают?» «Да, сеньор», — с живостью ответил мексиканец. «Здесь убивают, но честно. Великолепная дуэль. Можете пожалеть, что пришли так поздно». Читатель давно узнал Жозеф. Победа высоко вознесла нашего каталонца и посадила его на плечи какому-то могучему, но пьяному искателю алмазов. В утомленном путешественнике он внезапно узнал своего молочного брата Альбера де Вильрожа, а в посетителе, который входил именно в эту минуту, Александра Шони, и стал изо всех сил отбиваться от окружавшей его публики, чтобы поскорее обняться с друзьями. Этим он привлек к ним внимание толпы. Ко вниманию вскоре присоединилось любопытство, а затем и ужас, потому что послышалось чье-то восклицание: «Сэм Смит!». Это воскликнул тот самый ирландец, который сначала был ограблен, а через 3 недели спасен таинственной личностью, о которой шел разговор перед началом дуэли. Александр не обратил внимания на то, что все перед ним расступаются. Он увидел и услышал Жозефа и был немало удивлен, впрочем, не без оснований. Альбера он еще не заметил, но, услышав его голос, затрясся, быстрыми шагами направился к нему и стал его обнимать. «Альбер, дорогой мой Альбер, наконец-то я тебя нашел! Какой у тебя вид! Но ничего, ты жив, это самое главное!» «Верно, дорогой Александр, я жив, еле жив», — пробормотал де Вильрож слабым голосом. «Я на 3/4 покойник. Слишком уж я измучен». «Гром и молния!» — воскликнул Александр. «Тебе дают погибать от голода? Жозеф! Где Жозеф? Кажется, я его видел и слышал его голос». «Вот я, мсье Альбер!» — кричал каталонец, вырвавшийся, наконец, из рук фанатиков, которые ни за что не хотели его отпустить. «Карай, наконец-то!» «Что же это такое? Вы не видите, что мсье Альбер еле жив?» — сердился Шони. Стукнув кулаком по столу так, что стол затрясся, он заорал: «Эй, есть здесь какой-нибудь хозяин? Пусть придет и живей! Не то я сам за ним пойду». Хозяин пришел. Он снял шляпу и, к великому удивлению посетителей, которые привыкли видеть его грубым и высокомерным, вел себя покорно и угодливо. «Чем прикажете служить вашему превосходительству?» «Мое превосходительство хочет, чтобы ты накормил и напоил этого джентльмена. Ты слышал и ты понял. Неси все, что у тебя есть лучшего. Я плачу за все». «Сэм Смит, по-видимому, хорошо настроен сегодня», — сказал своим приятелям тот, который ранее описал свои встречи со знаменитым грабителем. «А вы уверены, что это именно он и есть?» — спросил ирландец. «Не меньше, чем в том, что я именно я. Вы, впрочем, увидите, что он меня тоже узнает. Он теперь один, если вы хотите знать, и мы могли бы его схватить и разделаться с ним», — сказал бельгиец. «Попробуйте. Он сломает вас, как спичку». «Но нас-то ведь человек 300. если вы хотите знать. Нет, пока я жив, никто этого человека не тронет».